начинать сначала. После некоторой паузы государь завершил притчу. Однако ж потом, сотворив молитву, спрашивает, кто стучится так неистово? Это я, брат твой Иоанн, не могу вынести мороза, и возвратился послужить тебе. Данил отвечает, не прельщай меня, демон, уйди, не отворю тебе. Как смеешь утверждать, что брат мой, разве не знаешь, что брат мой ангел, и посему не нуждается ни в пище, ни в тепле? Тот продолжает просить. Чем же кончилось? Отворил так-таки дверь, принял брата своего, но сказал. Брат, пока на тебе плоть, она требует, чтобы ты заботился о пище, одежде. Таким образом, поскольку мы временно не ангелы, то и должны делать дела свои, защищать себя всеми силами и не пускать в келью свое даже брата, возомнившего, что он ангел небесный. Присутствующие закивали головами и пробормотали что-то в знак одобрения, но что, расслышать не было возможности. Поняли самое важное — пронесло. Потом сели на коней и в сопровождении колымак по грунтовой дороге выехали через южные ворота замка, миновали слободу и направились лесной дорогой в сторону Троицкого монастыря. Леса здесь были глухие и, как упоминалось, с болотами, речками и озерами тянулись аж до Чистых Ключей, селеньица на краю Лосиного острова, а оттуда до Москвы было рукой подать. Через какое-то время услышали звук заупокойного колокола. Спешились, положили три поклона за новоприставленную, а по исчезновении тела царицы распространяться было запрещено. Небо было серое, низкое, моросил дождь и охватывала вселенская тоска. Уверяют, такое же настроение было у людей в лето семитысячное. От сотворения мира. И длилось весь год, и дождь шел почти каждый день. Тогда на Руси ждали конца света. Надо вам знать, что в основу Библии положено число 7, число полноты. Но ничего такого не происходило. Ни голода, ни моровых язв, ни землетрясений по местам, ни крупных набегов с востока, запада или юга. И тогда некоторые подумали, что Иисус Христос на сей раз помиловал грешников, дал им еще горсть времени, чтобы покаяться. А ежели придет, полагали, то проведать праведников. Сказывали, что одной благочестивой боярыне-вдове было сонное видение о том, что сын Божий посетит ее на следующий день. Встала она ни свет ни заря, распорядилась о приготовлениях, чтобы встретить гостя по-царски, приоделась и села ждать его кошка. Побеспокоил ее в первый раз домоуправитель и говорит, «Пришел Ивашка из Семигорок, просит дать 3 гривны, сгорело все, изба, хлев и сарай, приму завтра». Сегодня не могу, жду гостя, да и сундук долго открывать. Беспокоит второй раз. Парфушка лежит в горячке, дай, матушка, денег за лекарством послать. Отстань, очень важного гостя жду потом. Прошел обед, наступил вечер, является в третий раз домоуправитель. У ворот странник оборванный, просится на ночлег, откажи. Жду великого гостя. Дала бы алтынчик да сундук долго открывать. Так и не пришел долгожданный гость. На другой день отправилась в церковь к известному своей праведностью и ученостью отцу Мелхиседеку. Тот выслушал и говорит. «Ты ведешь благочестивую жизнь». Любишь храм Божий, читаешь Евангелие каждый день. И что там написано? Об чем ты, батюшка? Был нагим, не дали одежды.